«А если прямо на церемонии попробовать?» – предложила молния. «Там и людей будет больше». Наставник окатил соратницу тяжелым и очень-очень недовольным взглядом. «Нас охрана и на 300 шагов не подпустят к трибуне. Знаем мы план последовательности посещения достопримечательностей, можно было бы заранее поджидать его там. А так простоим, скажем, возле какой-нибудь новой модели паровоза, а император и наследник не собирались его осматривать». «Наша цель прежняя, конкретно Раил со своим щенком», – поинтересовался оборотень. «Прежде всего принц, но лучше, если зацепит и Раила, и канцлера». «Я бы выбрал Джевиджа, вот уж скотина так скотина», – удовлетворенно хмыкнул студент. «Мальчику всего 11 лет, он еще маленький», – ляпнула молния и тут же пожалела о сказанном. «Ты дура!» – рявкнул оборотень презрительно и замахнулся было дать девушке подзатыльник. Но руку его остановил суровый наставник. «Нет, погоди-ка. Видимо, в нашей молнии проснулась вдруг жалость к наследнику», – молвил он медленно с расстановкой, щуря близорукие глаза. «Девичья чувствительность пробудилась, да? Маленького принца пожалела?» «Ну, я... Нет, не совсем». «Он вырастет и станет точной копией своего отца и деда, подлых душителей свободы народа, продолжателем династии зажравшихся солдафонов, веками пивших кровь трудящихся». Высокий лоб оратора сразу же покрылся испариной от избытка обуревающих его эмоций. Очки запотели, изо рта брызнула слюна. Неужели так сложно понять простую истину? Угнетать или щадить нельзя. Борьба – это всегда кровь, но только омывшись этой святой кровью. Но, видя, что барышня готова вот-вот разрыдаться, Лорн сменил гнев на милость и далее продолжал беседу почти отеческим тоном, понимающе, если не сказать ласково. «Думаешь, я не понимаю, что принцу всего 11, и он лично еще никому ничего дурного не сделал? Прекрасно понимаю и даже сочувствую ему. Вот ведь не повезло мальчишке родиться у такого деспота отца и шлюхи матери. Даром, что оба коронованы. Но для меня Майдрит Илдисинг ни в коем разе не ребенок». Наставник затрепетал нервно ноздрями, наполняя легкие новой порцией воздуха, чтобы продолжить речь. «Он наша цель. Он мишень, нарисованная на груди угнетательского строя. А его смерть – шанс достичь святой цели. Молния, пойми ты, гибель императорской семьи – прежде всего то минимальное зло, которое совершается для грядущей победы над отжившим институтом монархии». «Что означает смерть одного-двух человек по сравнению со счастьем и свободой миллионов?» «А я тебе скажу. Ничего». Молния внимала, растворяясь в яростном блеске глаз Лорна, и готова была сама себе нахлестать по щекам за то, что посмела усомниться в правильности его решения. «Ты прав. Конечно же, ты прав». «Нашла о ком всплакнуть. Ты еще Джевиджа пожалей», – хмыкнул оборотень. «Я не говорила, что стану лить слезы о канцлере», – огрызнулась девушка. «Этот заслужил». «Они все заслужили», – подытожил Лорн. «Из-за того, что подвел информатор, мы теперь дезориентированы, и придется на месте определяться с нюансами проведения акции. Я принес план территории выставки. Будем изучать его и думать, где лучше всего устроить засаду». Он глянул на молнию поверх очков почти нежно. «Не откажи в любезности. Сделай нам, пожалуйста, чай. Спиртовка на кухне». Девушка просияла и умчалась исполнять поручение. Ее простили за оплошность. Какое счастье! «Есть хорошая новость. Мне дали запалы», – прошептал Лорн соратнику. Едва молния Мадальена исчезла из виду. «Те самые? Дальнобойные?» Глаза у студента стали круглые от восторга и масляные от предвкушения. «Да, теперь дело точно выгорит». «Отлично. Главное, чтобы она ни о чем не догадалась». «Откуда? Ты же видишь идеальный вариант». Довольно улыбнулся наставник. «Если ее одеть поприличнее и правильно настроить, то лучше с заданием не справится никто, даже ты». «Я и не рвусь, если честно. Ищи дурака, вернее, дуру». Ухмылка оборотня вышла препротивная. Он стал похож на гиену. Маленькие глазки, круглые ушки, как ручки у кастрюли, и низкий лоб. Ну, хоть стой, хоть падай. Один в один гиена. Когда в комнату с чайником и чашками вернулась молния, ее товарищи по борьбе сделали вид, что погружены в изучение карты-схемы. И она радостно к ним присоединилась. Разумеется, план наставника был идеальный во всем. Но кто ж догадается, что милая девушка с букетом цветов представляет смертельную опасность? А если вкратце, то пока оборотень будет отвлекать внимание толпы, молния швырнет в императора и его сына бомбу, а Лорн ее прикроет и тем самым спасет. Все гениальное просто, это знают все. И, конечно же, они с наставником войдут в историю как герои. Вопросы приличий, терзавшие лорда Джейвиджа и мистрис Эрмаат, относительно того, кто должен первым выскользнуть из-под одеяла, решились сами собой. Ни свет ни заря примчался профессор Кореней, решительно выгнал из спальни посторонних, читай Феймрил, и провел Россу тщательный осмотр, определив цвет языка, белков глаз и внутренней поверхности век, тщательно прощупав щитовидную железу, желудок и печень, прослушав легкие на наличие шумов, а затем еще и заставив помочиться в чистую ночную вазу, неутомимый лекарь поверг Джейвиджа в ужас. Потом последовал совершенно рестрикторский допрос с пристрастием относительно мельчайших подробностей самочувствия, вплоть до интимных нюансов. «Я не уверен, что личный врач – это такое уж благо. Вряд ли я выдержу столь интенсивное лечение», – пробормотал Рос с отвращением, наблюдая, как мэтр изучает содержимое горшка, принюхиваясь и присматриваясь, точно к дорогому коньяку. «А вы не болейте и соблюдайте режим и диету. Принимайте лекарства, откажитесь от вредных привычек, и тогда мы будем встречаться гораздо реже, чем я себе планирую, милорд», – невозмутимо ответствовал Кореней. Он-то как раз пребывал в прекрасном настроении, до нельзя обрадованный результатами обследования. Честно говоря, Ниал ожидал увидеть подопечного чуть живым. «Тогда я умру от скуки и благопристойности». «Враки, милорд, авторитетно вам заявляю, что от этого еще никто не умирал», – хохотнул отрекшийся маг. «Можете умываться, бриться, одеваться и садиться завтракать». Мистер Силфир расстаралась. Приготовила удивительно нежную манную кашку. Со слабым чаем будет в самый раз. Возможно, именно из-за проклятой кашки утро выдалось столь пресным и унылым, невзирая на яркое солнце за окном и дьявольски бодрящую горечь лечебных тинктур, которые профессор на пару с Кайром залили в горло лорд-канцлера. «Вот видите, милорд, вы уже на полпути к образу идеального пациента», – удовлетворенно промурлыкал Кореней. «Не капризничайте, не упирайтесь. Славненько, славненько». «У вас сложилось обо мне превратное мнение, мэтр», – заявил Джейвидж. «Не капризным уродился, а если ваше снадобье добавит мне сил, то я буду пить их вместе с Хиной, скипидаром и дегтем». «Слава всетворцу! Таких подвигов от вас не потребуется, ваше высокопревосходительство», – парировал профессор. Кто-кто, а Ниал Кореней за ответным словом никогда в карман не лез. Поздняя осень в качестве прощального подарка внезапно расщедрилась на теплый вечер, высокое небо и удивительную прозрачность воздуха. Не маячь у Роса впереди перспектива встречи со своим двойником, он бы наслаждался поездкой в Фиакре. Лекарства худо-бедно подействовали, он чувствовал себя отлично, пусть не телесно, но душевно. Теперь он полноценный человек, помнящий себя, имеющий опору в прошлом, с нажитым опытом, цельный в конце концов. А болезни, плевать он хотел на них, Главное, чтобы дух оставался силен, а воля непреклонна. «Разделимся или пойдем вместе?» – спросил Грифдеврай. Бывшего рейнджера нервировало полное отсутствие оружия, которое пришлось оставить дома, ибо таково было требование к посетителям выставки. В развешанных на каждом углу объявлениях с государственными гербами обер-полицмейстер лично обращался к законопослушным согражданам и грозил немалыми штрафами в пользу короны и даже тюрьмой, появившимся на территории града науки и техники с личным оружием, будь то кинжал, дамский пистолетик или дробовик.